Вхожу я в темные храмы, совершаю бедный обряд. Там жду я прекрасной дамы, в мерцании красных лампад. В тени у высокой колонны дрожу от скрипа дверей, а в лицо мне глядит озаренный только образ, лишь сон о ней. О, я привык к этим ризам величавой вечной жены. Высоко бегут по карнизам улыбки, сказки и сны. О, святая, как ласковы свечи, как отрадны твои черты! Мне не слышны ни вздохи, ни речи, но я верю, милая, ты.